Глава пятая. Принц вздохнул. Он устал от бесконечных охот. Жестокое это развлечение — гнаться по лесу за беспомощным зверем, который не сделал ничего плохого, чтобы его убить. Но принцы должны ездить на охоту, а он и был принцем. Сегодняшняя охота начиналась как обычно. Лай собак, звуки рожков, летящие вперед лошади, но сам принц не чувствовал ни азарта, ни удовольствия, ничего. Скакал вперед, не видя и не слыша кричащих всадников, скачущих рядом с ним, потому что мыслями он был далеко-далеко, за миллион километров отсюда. Погоня завела их далеко вглубь леса, и вскоре принц перестал понимать, где он находится. Почувствовавшие запах оленя собаки волновались все сильнее, рвались вперед. Наконец, среди деревьев что-то мелькнуло, и принц понял, что близок конец охоты. А затем начался хаос. Лошади заржали и неожиданно свернули в сторону. Принц увидел вдали незнакомую лошадь. Она бешено неслась вперед, грозя сбросить свою ношу. Быстро направив коня следом, принц догнал незнакомого всадника и ухватил поводье его лошади своей сильной рукой. Животные замедлили бег, затем остановились и принялись кружить на месте. Только тогда принц увидел на спине остановленного им коня девушку. Спутавшиеся волосы падали ей на лицо, платье испачкано грязью. Но когда она подняла голову и взглянула на принца, он увидел ее глаза, чистые и бесстрашные. Принц чуть было не утонул в их глубине, но заметил скрытую под отвагой печаль. «С вами все в порядке?» — спросил принц. «Да, благодарю вас, но вы едва не лишили его жизни», — ответила девушка. «Кого?» — не понял принц, удивленно подняв бровь. «Оленя», — просто ответила девушка. «Что он вам сделал, что вы гнались за ним?» Принц с трудом сдержал улыбку. Было так удивительно и странно услышать, что девушка произнесла вслух его собственные мысли. «Уверяю вас, я видел этого оленя первый раз в жизни», — сказал он. «Это ваш приятель?» «Знакомый», — уточнила девушка. «Мы с ним тоже только что познакомились. Я взглянула ему в глаза, он взглянул в мои, и я почувствовала, что ему очень не хочется умирать. Вот и все». Какое-то время принц удивленно молчал. Ему еще никогда не доводилось встречать таких девушек. Обычно все вокруг низко кланяются и спешат сказать то, что, по их мнению, ему будет приятно. Принц к этому привык. Но эта девушка. Таких откровенных и простых людей он еще не видел. И принцу захотелось узнать о ней больше. Кто она? Откуда? «Как вас зовут?» — спросил он. К его удивлению, девушка покраснела так, словно этот вопрос смутил ее. «Как меня зовут? Это не имеет значения», — ответила она. Принц наблюдал за тем, как девушка осматривает свою лошадь. Ее явно заботило, все ли с ней в порядке. Казалось, ее нисколько не пугало то, что она находится в лесной глуши, не боялась она и стоявшего рядом с ней странного незнакомца. «Вам не стоит одной оставаться в глухом лесу», — сказал принц, пытаясь не слишком откровенно разглядывать ее позолоченные солнцем волосы. «А я не одна», — пожала плечами девушка. «Я с вами». Она помолчала и добавила. «А как зовут вас?» Теперь уже принц почувствовал неловкость. Совершенно ясно, что девушка не узнала его, и ему не хотелось испортить все очарование их встречи, объявив, кто он такой на самом деле. Он решил сказать полуправду. «Меня зовут Кит». Это было его детское прозвище, придуманное отцом. «А где вы живете, мистер Кит?» — спросила девушка. Что же ей ответить? «Я... живу во дворце», — запинаясь, промямлил принц. «Отец учит меня своему ремеслу». Вроде бы он опять не солгал, ведь он действительно живет во дворце и учится ремеслу, хотя и не слишком обычному, королевскому. «Так вы подмастерье», — уточнила девушка. «Это очень хорошо. А с вами хорошо обращаются?» Кит вдруг почувствовал себя виновато. Ему не хотелось лгать девушке. Их беседа была, пожалуй, одной из самых интересных в его жизни. Но признайся, Кит, что он принц, и все будет испорчено, кончено навсегда. «Даже лучше, чем я заслуживаю», — уклончиво ответил он, наконец, и, желая перевести тему разговора с себя на девушку, спросил: «А с вами?» Лицо девушки опечалилось. «Со мной обращаются настолько хорошо, насколько для них это возможно», — ответила она. «Простите», — мягко сказал Кит. Неизвестно почему, но промелькнувшая в глазах девушки печаль заставила его разозлиться. Ему захотелось выяснить, кто же это может так обращаться с такой девушкой. «Ничего страшного», — отозвалась девушка. «Да и не так уж все плохо. Есть люди, которым, я уверена, живется еще тяжелее, чем мне. А мы просто должны быть смелыми и добрыми, правда?» Кит был поражен. «Да, да, конечно, вы правы». Сказанные девушкой слова были простыми, но с какой убежденностью она их произнесла, и как они перекликались с чувствами самого принца. Он был готов сам повторить их, но в этот момент по лесу разнеслись звуки охотничьего рожка. Услышав их, девушка встревожилась. «Прошу вас, не дайте им его убить!» — воскликнула она. «Но это же охота!» — попытался объяснить ей Кит. «Именно сейчас это и происходит!» «То, что происходит, не обязательно должно свершиться!» — ответила девушка. «Оставьте оленя, пожалуйста! Не трогайте его!» Кит начал было возражать, но тут же остановился и тряхнул головой. Девушка-то была права. «Хорошо», — кивнул он и улыбнулся. Улыбнулась в ответ и девушка. «Огромное спасибо вам, мистер Кит», — сказала она. Снова раздался звук рожка, и на краю полянки появился всадник. Кит едва не застонал вслух. Это был капитан гвардейцев, начальник его охраны, и он, разумеется, был не в восторге от того, что принц ускользнул из-под его опеки. «Ваши вы...» — начал капитан, но принц поспешно перебил его. «Это я, Кит! Я, Кит!» — многозначительным тоном сказал он. «И со мной все в порядке!» Капитан явно удивился, но промолчал, принимая игру принца. Кит, в свою очередь, взглянул девушке в глаза. «Надеюсь, мы с вами еще увидимся». «Я тоже на это надеюсь», — ответила она. Прежде чем кто-то из них успел что-то добавить, вновь прозвучал рожок, и Кит развернул своего коня. Отъезжая, он бросил еще один последний взгляд через плечо. Девушка стояла, держа в одной руке поводья, а другой рукой махала ему вслед. Когда девушка исчезла из виду, Кит почувствовал навалившуюся на него печаль. Он только что расстался с самой замечательной девушкой на свете. А что, если они больше никогда не встретятся? На следующий день Кит стоял в отцовской спальне, ожидая, когда придворный врач закончит осматривать короля. Старого короля явно раздражала эта процедура, ставшая, увы, регулярной. Наконец, осмотр завершился, и Кит помог отцу накинуть мантию, а затем, поддерживая, повел его к креслу. Но отец отстранил Кита. Он хотел дойти самостоятельно. «Ты выглядишь словно парень, впервые в своей жизни встретивший хорошенькую девушку», сказал король Фредерик, продолжая прерванный приходом доктора разговор. И правда, с того момента, когда Кит вернулся домой с охоты, он не говорил ни о чем, кроме как о той загадочной девушке в лесу. Кит вздохнул. «Она не хорошенькая», — возразил он, но тут же поправил себя. «Нет, она, конечно, хорошенькая, но это не главное. В ней было что-то еще, намного важнее». «Важнее?» — переспросил король Фредерик. «Сынок, ты видел эту девушку всего лишь раз. Как ты можешь вообще что-то о ней знать? Как ты мог полюбить ее с первого взгляда?» На этот вопрос Кит, не задумываясь, ответил. «Но ты же полюбил мою матушку с первого взгляда. Разве не так? Ты сам рассказывал». Король негромко застонал. Сын был таким же упрямым, как он сам в его возрасте. «Это другое дело», — отрезал король Фредерик. «Твоя мама была принцессой». «Неважно. Ты же все равно полюбил ее, и именно с первого взгляда», — возразил Кит. И это было правдой. Его мать и отец очень любили друг друга, огромной любовью. Но король тряхнул головой и возразил. «Да, до этого мы с твоей матушкой никогда не встречались, потому что это было не принято. И мой отец, упокой Господи его душу, сказал мне тогда то же самое, что я сейчас говорю тебе. А я должен был его послушаться». «Но ведь не послушался», — улыбнулся Кит. Затем он повернулся к доктору, который молча собирал свои инструменты, и изо всех сил старался не прислушиваться к разговору, и спросил, «Как он?» Доктор немного помолчал, словно обдумывая, как лучше ответить. Пауза затянулась, и ее прервал сам король. «Оставьте, доктор. Если вы так долго думаете, значит, мои дела плохи. Это и так понятно». «Отец!» — начал Кит, моментально став серьезным и забыв о том, что только что подтрунивал над отцом. «Такова судьба всего живого, мой мальчик», — покачал головой король. «Пойдем, иначе опоздаем. А точность, как известно, вежливость королей». Кит вздрогнул. Когда у отца такое настроение, спорить с ним бесполезно. Он помог королю надеть камзол, и они вместе вышли из покоев. В коридоре к ним присоединились еще двое — эрцгерцог и капитан гвардейцев. Капитан был высоким, мускулистым мужчиной, эрцгерцог — ниже ростом, с выпирающим кругленьким животиком. У этих непохожих друг на друга людей были схожие обязанности — обеспечивать безопасность короля и принца и следить за порядком в королевстве. Впрочем, к этим своим обязанностям они подходили очень по-разному. Эрцгерцог был педантом и соблюдал закон до последней буквы. Капитан подходил к делу более гибко, что не раз делало его союзником Кита. «Мой король», — вежливо склонил голову эрцгерцог, когда все двинулись по коридору. Он перевел взгляд на Кита и, прищурившись, продолжил. «Ваше высочество, я уверен, что ваш отец уже поговорил с вами о вашем поведении в лесу». «А разве это вас касается, эрцгерцог?» — вопросом на вопрос ответил Кит. «Ваши проблемы — мои проблемы, ваше высочество», — выпятил грудь эрцгерцог и с ноткой раздражения в голосе добавил. «Вам не следовало отпускать того оленя». Перед внутренним взором Кита блеснули синие глаза, мелькнула копна светлых волос, и он вдруг понял, что повторяет вслух слова, сказанные той девушкой. «То, что происходит, не обязательно должно свершиться». Шедшие с ним рядом остановились и уставились на принца. «Или что-то в этом роде». Мужчины снова двинулись вперед. «Все еще фантазер, все еще мечтатель», — заметил король Фредерик, стараясь сдерживать улыбку. Он отлично помнил, что значит быть юным и оптимистичным, хотя никогда не говорил об этом вслух. «Я думал, участие в боевых походах вложит тебе в голову немного здравого смысла». Король обернулся к капитану. «А что вы на это скажете?» Капитан был опытным воякой, много раз сражавшимся плечом к плечу с принцем. И он ответил. «Скажу, что война выбила из его головы остатки здравого смысла. Хотя я никогда не видел более отважного парня, чем принц. После войны у него появилась очень опасная привычка — мыслить». «Иногда мне страшно за это королевство», — ответил король Фредерик, не зная, как воспримет капитан его слова, как добрую весть или дурную. Они молча прошли через большой холл в один из многочисленных салонов дворца. Там сидел художник с красками и кистями наготове. При появлении короля и его свиты художник поднялся и низко поклонился. «Нарисуйте его завидным женихом, мастер Финиас», — приказал король портретисту. Кит негромко застонал. «Мы должны очаровать подходящую невесту, даже если жених на поверку окажется ужасным болваном». «Приложу все усилия, чтобы угодить вашему величеству», — с серьезным видом ответил художник. Затем он быстрым взглядом окинул Кита, который изо всех сил старался выглядеть неуклюжим и незавидным женихом, и негромко пробурчал себе под нос. «Но я всего лишь художник, а не волшебник». Затем художник повернулся к огромному высотой 1,4 метра холсту, на котором уже был сделан набросок будущего портрета. Сидящий верхом на роскошном коне принц высоко держал над головой обнаженный меч, словно командуя «Вперед!». Собственно говоря, художнику оставалось только дописать лицо. Кит неохотно забрался на козлы, которым было прикреплено конское седло. «Значит, копии этого портрета будут разосланы в другие королевства?» — спросил он, не разжимая губ. «Да», — ответил король Фредерик. «Если нам удастся убедить подходящую нам принцессу в том, что ты не абсолютный болван, мы сможем через ваш брак обрести выгодного и сильного союзника». Кит рассмеялся, но замолчал, поймав на себе строгий взгляд художника. «А тот бал, на котором настаиваете вы с эрцгерцогом?» По мнению Кита, во дворце в последнее время было слишком много разговоров о том, чтобы устроить бал. «На нем ты выберешь себе невесту», — кивнул король. Кит метнул на отца недоумевающий взгляд. Но король Фредерик, нетерпящим возражений тоном, продолжил. «Так было всегда, так будет и теперь. Мы маленькое королевство в окружении великих соседей, ваше высочество», — добавил эрцгерцог. «А мир, в котором мы живем, полон опасностей. Нам необходимы сильные союзники». Сидевшему на фальшивой лошади Киту хотелось кричать. Но что поделать, такова его судьба. Он не выбирал ее, появившись на этот свет. Но сейчас Кит чувствовал себя поросенком, которого старательно откармливали, чтобы потом выгоднее продать на рынке. Конечно, в жизни принца есть немало преимуществ, но свобода, такая, как у той девушки в лесу, нет, такая свобода ему никогда и не снилась. «Если я должен жениться, — громко сказал Кит, — то почему не могу взять в жены, ну, скажем, добрую, ласковую, честную деревенскую девушку? И сколько же, интересно, пехотных полков принесет нам в приданное такая девушка?» — фыркнул эрцгерцог. Король сделал попытку расставить все по своим местам. «Вскоре ты станешь королем, сынок», — мягко сказал он. «Ты знаешь, что я болен». Король жестом остановил возражение. «Смерти я не боюсь. Я прожил долгую, хорошую жизнь. Но, оставляя этот мир, я должен знать, что ты и мое королевство в полной безопасности». Киту стало стыдно за свое упрямство. Отец действительно очень болен, и у него самые добрые намерения. Внезапно в голову принцу пришла одна идея. А почему бы не найти способ и отца успокоить, и ту девушку из леса снова повидать? Кит знал, что если отец увидит ее, то поймет, почему к ней так прикипело сердце его сына. «Хорошо, я согласен, бал так бал», — сказал он. Эрцгерцог захлопал в ладоши, но Кит еще продолжил. «Но с одним условием. Приглашены будут все, не только знать. Войны приносят столько горя. Простым людям тоже нужна отдушина», — он посмотрел на отца. «Ведь ты на моем месте поступил бы точно так же, правда?» «Я ничего не хочу делать на твоем месте», — сказал отец. «Я хочу, чтобы ты делал то, что я на моем месте прикажу сделать тебе на твоем месте». Поняв, что несет какую-то бессмыслицу, король махнул рукой. А вот эрцгерцог, казалось, был очень доволен таким раскладом. «Я думаю, мы можем заключить своего рода сделку», — сказал он. «Бал для народа, принцесса для принца». Сидя на своем коне, Кит старался сдержать радостную улыбку. На самом деле, принятое решение не было идеальным. На балу придется общаться с массой девушек, которые ему совершенно не интересны. Но если повезет, там будет и та девушка из леса. А если очень повезет, он сможет еще раз утонуть в синеве ее глаз. И может быть, всего лишь может быть, ему удастся убедить отца в том, что некоторые традиции иногда стоит и нарушить.